Глава четвертая. В полночь Гидеон Крус сутулый шел по улице в бейсболке козырьком назад, спрятав руки в карманы. На нем была пропотевшая рубаха, грязный плащ нараспашку, штаны мешком, сползшие чуть не до колен. Оставалось радоваться везению. В милом вашингтонском пригороде Брукленд в этот день как раз вывозили мусор. Он свернул на Кирни-стрит, именовал нужный ему дом, облупившийся бунгало с некошной лужайкой, окруженной белым когда-то заборчиком. И, конечно, неизбежно перегруженный мусорный бак, распространяющий чудовищный запах гнилых креветок. Остановившись у бака, Гидеон огляделся, потом глубоко запустил на него руку. Пальцы нащупали подобие картофеля фри. Он извлек свой улов, убедился, что осязание его не обмануло, и бросил картофель обратно в бак. Из живой изгороди вылез тощий одноглазый кот. Проголодался, братец. Кот мяукнул басом и потерся о его штанину, задрав хвост. Гидеон предложил ему жареной картошки. Кот подозрительно понюхал угощение, мигом его слопал и размяукался громче прежнего. Дав ему еще горсть, Гидеон вздохнул. — Больше нет, приятель. — Нехорошо. Ты хоть представляешь, как тебе вредны трансгенные жирные кислоты? Кот вряд ли это представлял, потому что принялся жадно есть. Гидеон продолжил раскопки в мусорном баке и на сей раз наткнулся на пачку бумаги. Быстро просмотрел найденное и убедился, что это домашняя работа младшего школьника по арифметике. «На твердую пятерку!» — довольно подумал он. «Зачем такое выбрасывать? Лучше бы взяли его рамочку, повесили на стенку». Дальнейшие поиски увенчались куриной ножкой, отложенной для одноглазого кота. Гидеон пообвык уже мог рыться в отбросах обеими руками, забираясь все глубже, не брезгуя мерзостью и гнильем, сортируя, не глядя, продукты бытового полураспада. Наконец-то еще бумаги. Он извлек их на поверхность и возликовал. Нашел то, что надо. Счета. В частности, верхняя половинка телефонного счета. Джекпот. Эй, ты! Раздался оклик. Гидеон оторвался от мусорного бака. В него целился указательным пальцем сам хозяин дома, низенький худой афроамериканец Лаймон Хопкинс. «Убирайся отсюда!» — грозно воскликнул Хопкинс. Без спешки, радуясь неожиданной возможности поговорить с одной из своих мишеней, Гидеон засунул бумажку в карман. «Уже пожрать нельзя!» — он продемонстрировал куриную ножку. «Жри в другом месте!» — взвизгнул Хопкинс. «Здесь приличный квартал, а это мой мусорный бак!» «Да ладно тебе, уймись!» Хопкинс достал телефон. «Видал? Я вызываю копов!» «Что я такого сделал?» «Алло! Здесь посягательство на частную собственность!» — театрально заговорил обиженный мусоровладелец. «Ковыряются в моем баке! Кирни-стрит, Норт-Ист, дом 1517!» — Прошу прощения, — пробормотал Гидеон и побрел прочь, забрав с собой куриную ножку. — Немедленно высылайте патрульную машину, он пытается скрыться. Гидеон метнул куриную ножку в направлении кота, лениво свернул за угол и прибавил шагу. Тщательно вытерев руки бейсболкой, он выбросил ее, вывернул наизнанку свой плащ от армии спасения и оказался в синем плаще без единого пятнышка. Осталось подтянуть штаны, заправить рубашку, почесать волосы. Когда он подходил к своей арендованной машине, оставленной за несколько кварталов, мимо пронеслась патрульная машина. Полицейские скользнули по нему взглядом и ничуть им не заинтересовались. Он сел в автомобиль и завел мотор, радуясь удаче. Он не только унес с собою то, зачем приходил, но и познакомился с самим Лаймоном Хопкинсом, даже имел с ним очаровательную беседу. Это могло оказаться весьма кстати. Утром Гидеон, засев в номере мотеля, приступил к обзвону номеров из телефонного счета Хопкинса. Успех принес пятый по счету номер. «Мол, сердце Виргинии, техподдержка», — раздалось в трубке. «Кенни Роман слушает». «Техподдержка?» Гидеон включил цифровой диктофон, заранее подсоединенный к телефонной линии. «Мистер Роман, я слушаю. Меня зовут Эрик, Сатерленд Финанс Компани. Чем я могу вам помочь?» «Речь о рассрочке на приобретенной вами Dodge Dakota 2007 года». «Какая Dakota?» «У вас просрочка в 3 месяца, сэр. Боюсь, Сатерленд Финанс...» «Вы о чем? Нет у меня никакой Dakota». «Мистер Роман, я понимаю, сейчас нелегкие времена, но если мы не получим положенную сумму...» «Слушай, парень, вынь затычки из ушей, ты не туда попал, у меня и пикапа-то нет, так что можешь убираться куда подальше». Гидеон трижды прослушал запись на диктофоне. «Вы о чем? Нет у меня никакой Dakota», — вслух передразнил он Романа. «Слушай, парень, вынь затычки из ушей, ты не туда попал, у меня и пикапа-то нет». Гидеон раз за разом повторял эти нехитрые фразы, меняя их последовательность, пока не решил, что освоил интонацию, тональность и ритм. Он снова взялся за телефон. На сей раз набрал номер отдела информационных технологий Форт Бельвари. «Информационные технологии, слушаю вас», — ответила трубка голосом Лаймана Хопкинса. «Лайман», — шепотом начал Гидеон, — «это Кенни». «Что за дела, Кенни?» — Хопкин сразу проявил подозрительность. «Почему ты шепчешь? Жутко простудился. Потом я должен сообщить тебе кое-что важное». «Важное? Что именно?» «Лайман, у тебя проблема». «У меня? Какая еще проблема?» Гидеон взглянул в свои записи. «Мне звонил некий Роджер Уинтерс». «Уинтерс? Тебе звонил Уинтерс?» «Он самый. Говорит, есть проблемы. Спрашивал, сколько раз звонил мне с работы». «О, Господи, представь себе! Он хотел выяснить, звонил ли ты мне по своему офисному компьютеру через Skype». «Это было бы грубым нарушением правил безопасности, я себе такого не позволяю, а он говорит, что позволяешь». Гидеон слушал, как тяжело дышит Лайман. «Это неправда, я ему так и сказал». «Слушай, Лайман, началась проверка соблюдения правил безопасности. Кажется, у них на тебя зуб». — Что же мне делать? — взмолился Хопкинс. — Я совершенно чист. Пойми, я бы не смог позвонить отсюда по Скайпу, если бы даже очень захотел. — Почему? — Брандмауэр не даст. — Брандмауэр всегда можно обойти. Ты шутишь, мы же засекречены. Способ всегда найдется. — Брось, Кенни. Я, знаешь, такого способа нет. Я все-таки занимаюсь информационными технологиями, как и ты. Во всей сети есть всего один выходной порт, пропускающий только зашифрованные пакеты паролей с определенных узлов, они все безопасны. Сами пакеты потом идут только на определенные внешние интернет-протоколы. Все секретные документы в этом архиве оцифрованы, у них настоящая паранойя насчет электронной безопасности. Так что звонить по Скайпу не могу, хоть тресни, электронную почту и ту не могу отправлять. Гидеон покашлял, пошмыгал носом, все-таки простуда. — У тебя есть номер порта? — Есть, но нет доступа к еженедельным паролям. — А у твоего босса у Интерса доступ есть? — Нет, пароль знает только руководящая троица. Директор, его заместитель, начальник службы безопасности. Зная пароль, можно отправлять отсюда электронную почту, а тут до отправки секретных документов недалеко. — Разве не у вас в отделе генерируют пароли? — Ты с ума сошел? Пароли доставляют в запечатанных конвертах. Их несут в руках мимо всех электронных систем. И сначала пишут от руки на бумажке, чтобы она сгорела. — Проблема в номере порта, — определил Гидеон. — Его записывают, держат в сейфе, но многие его знают. Гидеон издал стон. — Похоже, тебя подставляют. Наверное, кто-то наверху спалился и ищет, на кого переложить вину. На Лаймана, на кого же еще? Отличная идея. — В жизни не поверю. Тем не менее, такое происходит сплошь и рядом. От 20 всегда приходится мелкой сошки. Ты бы подумал о самозащите, дружок. Как? Гидеон выдержал паузу, потом проговорил. Есть у меня одна мыслишка, вроде бы неплохая. Какой там, говоришь, номер порта? 6151. Какое имеет значение? Я кое-что проверю и перезвоню тебе домой сегодня вечером. Пока что никому ничего не рассказывай. Сиди, не высовывайся, работай себе и помалкивай. Не перезванивай мне. Они наверняка отслеживают твои звонки. Поговорим, когда вернешься домой. Невероятно. Слушай, Кенни, я твой должник, честное слово. Гидеон для порядка покашлял. «Зачем еще нужны друзья?»